Глава 20. «Нет никакого пожара. Клиенты у меня важные. 100 раз вам говорила». Низко, но угрожающе прошипела я голосом местрис Эйлиф. Получилось вроде похоже. Девица сбавила обороты, но упорно продолжала двигаться сюда, в сторону погорелой комнаты. «Понимаю, но вот пахнет что-то нехорошо. У вас все в порядке?» — пропела она нежно. «Слишком нежно для той, что беспокоится за свою жизнь. Наверняка решила на клиентов украдкой взглянуть. А дальше по ситуации: или соблазнить, или шантажировать впоследствии». Я мельком покосилась на местрис, сидевшую на стуле с выпученными глазами и кляпом во рту, и тяжело вздохнула. Не иначе за грехи мне все это. «Да нормально, все нормально», — рявкнула я так, чтобы убоялись все в радиусе слышимости, и, распахнув дверь, втянула внутрь эту смертницу. Она и пискнуть не успела, как получила моим фирменным декоктом в нос и отключилась. Оттащив ее в сторону, я тщательно заперлась, связала руки новой жертве и повернулась к уже обездвиженной владелице вертепа. Та сглотнула сквозь тряпку, видя клубящуюся в моих глазах угрозу и прекрасно понимая, что никто ей помогать не будет и спасать не прибежит. Та группа неуважаемых господ вряд ли захочет засветиться в подобном учреждении, а пожар — это неминуемые разборки с властями, расследование инцидента, внимание соседей. Что-то мне подсказывало, что гости в столице не слишком легальны или слишком высокопоставленные, чтобы посещать запросто бордели. Недаром усвистели, роняя тапки сразу же, как почуяли проблемы. Я, медленно нагнетая обстановку, обошла вокруг стула с пленницей, внимательно разглядывая валяющиеся на полу трофеи и поднимая их по одному. Пока связывала местрис, сдернула все ее кольца. Оно само получилось, украшения были ей слегка великоваты и сваливались от малейшего воздействия. Зато сейчас, собирая с пола, я имела возможность рассмотреть их повнимательнее. И у меня по спине забегали мурашки. Это оказались так называемые артефакты. Костыли для магов неумех, иными словами. В них записывалось одно единственное заклинание, зато его можно было воспроизводить, не применяя жестов и не концентрируясь. Всего лишь влить энергию и готово. Получается, местрис Эйлиф все-таки магичка. Я подозревала нечто в этом роде, потому и спеленала ее как мумию, особенно руки. Интересно, какой направленности? И есть ли у нее учебники? Не о том думаю. Поставив защиту от прослушки, проще говоря, заключив комнату в воздушный пузырь, я вытащила кляп. От вопля, который издала хрупкая с виду дама, чуть не оглохла. «Вас никто не слышит», — почесав ухо, сообщила я, выждав паузу в ее причитаниях. «Только я и ваша бабочка, но она вряд ли очнется в ближайшие несколько часов». Местрис, видя, что и впрямь сирена в ее исполнении никого не всполошила, постепенно затихла. Переварила новую информацию и с откровенным ужасом уставилась на меня. «Вы кто?» — просипела она сорванным голосом. «Неважно». Зубасто улыбнулась я. «Мне интересны две вещи. Где документы девочек и кому вы собирались их продать?» «Не продать, а выдать замуж. Все законно, вплоть до венчания», — гордо вскинулась дама. Впечатление портили только встрепавшиеся в процессе пленения волосы, а так вылитая оскорбленная невинность. «Их родители ведь этого и хотели — пристроить дочек за магов на хороших должностях. Никто не уточнял, что маги должны быть сандарские». У нее хватило совести пренебрежительно фыркнуть, выражая свое отношение к наивным родственникам, отправившим бедняжек на поругание. «Хорошо. За кого вы их выдавать собрались?» Покладисто согласилась я. «Имена, должности, место проживания». «Все в сейфе. И их документы тоже», — поджала губы местрис Эйлиф. «Я не дурочка оставлять все на столе или в шкафу». «Очень удобно и разумно», — одобрила я ее подход. «Ну, пойдемте, его откроем и посмотрим, что у вас там интересного». С этими словами я щелкнула пальцами, и стул вместе с дамочкой взмыл в воздух. Проявить свою стихию я больше не боялась. Такие люди от полиции стараются держаться как можно дальше и точно не побегут жаловаться, что их обидела и ограбила воздушница. «Полетите впереди, будете показывать дорогу», — любезно сообщила я пленнице. «Направление указывайте головой и постарайтесь без ловушек, я этого не люблю. Кстати, какая у вас стихия?» «Вода», — проблеяла местрис Эйлиф, затравленно косясь на прилично удалившийся пол. «Падать в случае чего будет недалеко, но больно. Как же мне повезло, что здесь женщин не обучают магии. Будь моя противница настоящей полноценной магичкой воды, мне бы не поздоровилось». Ведь мы и сами на 90% состоим из жидкости. Не уверена, что местные маги дошли до такого глубинного воздействия на человека. Книги по водным дисциплинам мне не открывались по понятным причинам, но запоздало страшно стало все равно. Пузырь тишины сжался, заключая в себе только подвывающую от страха женщину. Теперь она проделывала это беззвучно, разевая рот как рыбка. Учитывая ее стихию, иронично получилось. Мы проследовали по пустому коридору. Моему упреждающему воплю вняли работницы, больше не высовывались, ожидая, пока мнимые гости уйдут. Поднялись по лестнице еще на этаж и попали в кабинет, больше напоминавший будуар. Игривый столик на изогнутых ножках с зеркалом, куча баночек, притирок, флакончиков. Огромный шкаф, настолько забитый нарядами, что дверцы не закрывались полностью. Понятно, куда дама тратит заработанное. Сейф ожидаемо обнаружился за картиной. Весьма реалистично изображенная парочка занималась фривольностями, в деве с трудом, но узнавалась хозяйка заведения. Правда, художник ей сильно польстил в плане изобилия декольте. Или оно с возрастом усохло? «Я вас сейчас развяжу», — сообщила я вмиг погрустневшей местрис Эйлиф. «Понятно, таки какая-то каверза в сейфе на случай несанкционного проникновения заготовлена. Сами откроете, но без глупостей. Колец на вас больше нет, а задушить я вас всегда успею». «Ты не понимаешь, во что ввязываешься, девочка!» — покачала головой дама. «Советую тебе не лезть, забрать своих подруг и исчезнуть. Обещаю, что не буду на тебя доносить». «Вы в любом случае не будете на меня доносить», — фыркнула я, развязывая ей запястье. «Что вы скажете? Пыталась обманом сбагрить магичек за границу, а некая девица вам помешала?» «Вот трагедия. Вам, конечно же, посочувствуют, ну да, ну да». «Дура ты! Я не о властях сейчас. Мои покровители так просто не отступятся». Не стесняясь в выражениях, отрезала мистрис, поднимаясь и разминая онемевшие пальцы. Несмотря на то, что я держала ее воздушной петлей за шею, по моей спине забегали мурашки. Слишком уж уверенно она говорила для пустой угрозы. «Тебе следует получше спрятаться, если не хочешь попасть в очень большие неприятности. Я тебя запомнила. И девок твоих тоже». «Этого зря», — поморщилась я. «Намеки ваши меня не пугают. Назовите хоть одну причину, по которой я сейчас не должна вас придушить. Нет человека, нет проблемы, не так ли?» «Ты не из таких», — уверенно отрезала дамочка, тем не менее безропотно открывая сейф и отступая в сторону. «Правда меня, что ли, за дуру держит? Наверняка там еще ловушки или что-нибудь отравленное на подобный случай. Сами достаньте документы». Холодно приказала я, не собираясь спорить. Понятно, что я не из таких, и доказывать свою крутость и готовность убивать не буду, а вот забрать личные бумаги подопечных надо. Мистрис Эйлиф вытянула из стопки самые верхние листы и небрежно бросила на стол. Я скосила на них глаза. Точно, на Мартину Финн. Мои девочки. Секундная заминка стоила мне бесценной информации. Не знаю, что за кнопку нажала ушлая мадам, но содержимое сейфа занялось мгновенно. Видимо, тоже какой-то артефакт. Выглядело так, будто открутили кран с напалмом. Раз, и от стопки бумаг остался один пепел. Я выругалась недавно выученными словами. Мистрис Эйлиф внимательно, не без сочувствия, выслушала, попутно устроившись в рабочем кресле. Она расслабилась и снова почувствовала себя, если не хозяйкой положения, то точно не жертвой. «Я сделала тебе одолжение», — проронила она наконец, когда мой словарный поток иссяк. «Теперь мы можем тихо разойтись и сделать вид, что никогда не встречались. А вы найдете себе других дурочек на роль невест». Я не спрашивала, а утверждала, скептически склонив голову на бок. «Разумеется», — безо всякого стеснения кивнула дама. «И ты ничего с этим не поделаешь. Пользуйся моей добротой, беги. Второй раз тебе может так не повезти». Я шагнула назад, к двери. Пузырь вокруг женщины мешал ей применить магию или нажать еще какую-то кнопку, но долго удерживать его я не смогу, особенно если отойду подальше. А мне нужно срочно увести трех девиц из этого вертепа, пока не вернулись покупатели и не вылезли любопытствующие работницы. На сегодня, получается, у нас с мистрис ничья. Она меня отпускает, поскольку понимает, что задержать не сумеет. А я сбегаю, потому что действительно не способна причинить ей вред. Убить? Точно нет. Сдать дознавателям? На основании чего? Даже не уничтожь она свидетельство в сейфе, скорее всего, там были отчеты, аналогичные тому, что лежат в моей котомке. Цифры, штуки, время поставки. Попробуй докажи что-то. Так что пад. Чем дальше я отходила от кабинета, тем сложнее становилось фокусироваться на удержании пленницы. В ближайшую комнату, где лежала одна из моих подопечных, я буквально ввалилась, не слишком осознавая, что делаю. К счастью, Стефани уже пришла в себя и успела догадаться, что что-то не так. Правда, до нее еще не дошла глубина, скажем так, проблемы, в которую мы все угодили. «Воды?» — предложила она радушно, вскакивая с постели и накидывая пеньюар. Ей вещи успели разобрать заботливые, какие горничные. Поди, как раз тогда и бумаги выкрали. Меня от одной мысли о воде здесь передернуло. «Нет, спасибо», — прохрипела я. «Быстро собирайся, я пока остальных разбужу. Нам нужно отсюда уходить прямо сейчас». «Что случилось?» — вытаращила глаза Стефани. Я поняла, что пока объясню ей всю подноготную происходящего, у меня закончатся силы, а местрис вполне могла вызвать подкрепление этой своей кнопкой в сейфе. Кто знает, какие там сигнальные артефакты запрятаны. «Мы в борделе. Вас хотели продать клиентам». Выдала я сжатую версию. «Если не хотите действительно стать живым товаром, рекомендую поторопиться». К чести девушки, сомневаться и вскрикивать, что я сошла с ума и несу чушь, она не стала. Молча и быстро принялась кидать вещи в чемодан, одновременно переодеваясь. Я решила ее не смущать, прикрыла дверь и перешла в следующую комнату. С Гиселлой все получилось далеко не так легко и быстро. Она все еще крепко спала, употребив больше снотворного, чем все остальные, и глаза открывать отказывалась. Я плюнула и метнулась к Мартине. Ту удалось добудиться почти сразу же, еще и Стефани с чемоданом подоспела. Оставив двух девушек собираться и делиться новостями, я вернулась к Гиселле. В ее кофр полетело все, что я нашла в шкафу и на полках, надеюсь, ничего не забыла. Платье натянуло на бесчувственное тело при помощи левитации прямо поверх ночнушки. Подхватив похрапывающую девицу за корсет, я потащила ее и чемодан к двери. Нас никто не остановил до самого выхода. Зато когда я уже было решила, что все позади, из-за конторки вместо хрупкой девицы, сидевшей там утром, поднялся здоровенный бугай. «Вы куда?» — рыкнул он угрожающе. «Местрис Элиф нас отпустила». Устало сказала я чистую правду. Заметив, что мне не поверили, махнула рукой, привычно погружая противника в сон. Охранник гулко приложился лбом о столешницу и оглушительно захрапел. «Ты что, магичка?» Зловещим шепотом прошипела Стефани. Гиселла всхрапнула, подтверждая эту версию. Кажется, за суетой девочки до сих пор не заметили, что их подруга спит на ходу, а ее чемодан летит следом самостоятельно. Смысла таиться я не видела, потому лишь кивнула, распахивая дверь на волю. «Свобода». Не сбавляя шага, мы пробежали почти квартал, пока я не опомнилась. Хорошо сообразила сунуть ручку багажа в руки спящей красавицы, а под длинной юбкой не видно безвольно висящих ног. Возможно, спать вертикально не слишком удобно, но Гиселлу это явно не смущало. «Есть вам где переждать, пока дилижанс опять приедет?» Сурово вопросила я, останавливаясь. Задерживаться, честно сказать, не хотелось. Наоборот, хотелось убраться из опасного особнячка как можно дальше и быстрее. Две подружки переглянулись и синхронно замотали головами. Логично. Будь у их семей знакомые в столице, они не поехали бы к неведомой свахе домой. «Разве что...» Начала была Стефани, но тут же покачала головой. «Нет, матушка Гиселлы будет ругаться. А если бы ее дочь изнасиловали и увезли в другую страну, местрис Гунвард бы не ругалась, как ты думаешь?» Обманчиво ласково пропела я. Девочки дружно покраснели. «Как же такое неприличное слово, да посреди улицы произнесенное!» Словно услышав, что речь идет о ней, Гиселла приоткрыла, осоловела один глаз.